«Твоя смерть», — пожал плечами я. Старый воин мгновенно напрягся. В эмоциях проскользнула готовность к бою, даже безнадежному. Но я продолжал безмятежно стоять, не двигаясь, и спустя пару минут он слегка расслабился, продолжая буравить меня подозрительным взглядом. «Ты что, хочешь казнить меня, и чтобы я добровольно согласился?» Раскаялся в грехах и сказал своим сторонникам в клане «любить тебя до седьмого колена», тонны эмоций ветерана говорили о том, что он предпочтет броситься на меня и умереть от клятвы на месте такому исходу. Я отчетливо почувствовал, как нить между нашими душами опасно натянулась. «Нет, ты неправильно меня понял, я имею в виду кое-что совсем другое», отрицательно качнул головой я. «До тебя доходили слухи о моих способностях?» Варвар слегка расслабился, однако только внешне. На деле он, как ему казалось, невзначай подошел к тренировочному снаряжению и закинул на плечо большую тупую железную секиру. «Совсем немногое», — честно признал варвар. «Маледика Манас», — насмешливо процитировал мое прозвище «ветеран». Я стянул с левой руки перчатки и сжал черные пальцы в кулак. «Дай мне какую-нибудь ненужную деревяшку». Варвар подобрал учебную мишень для стрел в виде деревянного круга, и как колесо отправил ее мне. Я подобрал тяжелый деревянный диск левой рукой, ухватив за край, а затем сжал пальцы, что было силы. Дерево брызнуло щепками, ломаясь. Часть из них впилась мне в пальцы мертвой руки, но крови не было, и я направил немного силы в руку. Раны затянулись, и выталкивая щепки и занозы из ссадин, впечатляет. Внешне равнодушно проследил за всем этим Кригорн, но я все еще не понимаю, к чему ты клонишь. Любопытство внутри варвара усилилось. К тому, что я могу проделать подобное с почти любой плотью. Сделать сильнее, крепче, быстрее, но она уже не будет живой. Мое искусство позволяет мне поднимать мертвых, превращая тела павших в солдат. Выносливых, сильных, быстрых. Так вот почему шаманы изменили погребальные обряды. Мгновенно сложил мозаику старейшина, почесав затылок. Но полагаю, не все так прекрасно. Ты не перечислил один из главных критериев воинов – умение. Полагаю, подобные вояки будут не сильно умнее бревна. Ты хочешь, чтобы я тренировал их, но при чем здесь моя смерть тогда? Насчет ума ты прав, но бывают и исключения. Искусный мастер смерти может сохранить разум или его подобие поднятому созданию. Но это лучше всего срабатывает, если обращение происходит тогда, когда исходный материал еще жив. Так тебе нужна жертва. Глаза Кригорна расширились. И ты хочешь, чтобы я ей стал? Что заставляет тебя думать, что я соглашусь на подобное? Я стар, но я не идиот. Это скверный конец, и лучше уж провести остаток жизни, обучая детей. Ты не понял. Отрицательно качнул головой я. Я хочу, чтобы ты стал подобным воином. Ты стар и тебе недолго осталось. Мне по силам превратить тебя в подобного воина. Быстрого, сильного, не знающего усталости, не боящегося ран. Это не будет концом в привычном тебе понимании. Твой разум и душа останутся привязаны к телу, продолжая существовать в таком обличии. В процессе ты умрешь, конечно, но весьма условно. Ты останешься способен говорить, ходить, думать. Тебе не нужна будет еда, сон или женщины. Мертвое тело не предназначено для подобного. Но ты все еще можешь быть воином, опытным воином, и станешь даже сильнее себя в молодости. Гладко стелишь. Вот только что-то мне подсказывает, что у такого существования немало минусов, о которых ты не упомянул. Недоверчиво усмехнулся ветеран. Разумеется, не стал отпираться я. Основной из них это фактическая смерть тела. Ни вкуса еды, ни женской ласки, ни сладкого сна. У меня нет точной статистики, но есть серьезные подозрения, что подобное существование будет негативно влиять на сознание разумного. Спустя столетия существования в таком теле можно и с ума сойти. Столетия, ветерану показалось, что он наслышался. Мертвое тело, в отличие от живого, не стареет, хотя некоторая подпитка ему нужна. Тебе придется охотиться и убивать кого-то, либо бывать в местах, где произошло множество смертей. Энергия смерти не берется из ниоткуда. Кригорн впал в глубокую задумчивость, размышляя, а потом внезапно усмехнулся каким-то своим мыслям. «Дай угадаю. Помимо всего прочего, у тебя в процессе будет возможность подчинить мой дух, так же, как шаманы подчиняют своих духов, верно?» Я лишь пожал плечами. «Да, и такое возможно. Но это необходимо, если материал является, например, пленным врагом. Ты же уже принес мне клятву верности. Поэтому в твоем случае я просто воспользуюсь уже имеющейся связью, лишь укрепляя ее, Мне надо подумать. Приходи через неделю». Наконец, высказался старый воин и всем своим видом дал понять, что разговор окончен. Настаивать на немедленном ответе было глупо. От своих учеников я узнал, что Кригорн всю неделю ходил к разным шаманам клана, видимо, спрашивая некоторые подробности. Старейшина сам явился ко мне через неделю. Я согласен, но у меня будет несколько условий. В эмоциях ветерана была только решимость. Свои условия, похоже, он намеревался отстаивать до последнего. Огласи весь список. У меня есть друг, такой же старик, как и я. С детства он мечтал отправиться на крайний север. Наши походы туда, как правило, заканчиваются плачевно. Почти никто не возвращается. Холодно, нечего есть, опасные твари. Шаманы изредка отправляют экспедиции за редкими ингредиентами туда, да и только. И вот я подумал, а ведь воин, которого ты описываешь, вполне пройдет и может вернуться. Сильный, прочный, не нуждающийся в еде и отдыхе. Такой сможет дойти до края континента и вернуться. Так что мое первое условие таково: освободи моего друга от клятвы, сделай из него то же, что планируешь сделать из меня, и пусть он отправляется на север, как давно мечтал. Кригорн слегка лукавил. По его эмоциям я чувствовал, что рассказ о мечте его друга отправиться на север, правда лишь отчасти. Нет, скорее всего, все так и было, но это не было главным. Предполагаю, шаманы хотели заполучить в свое распоряжение подобного воина, внимательно понаблюдать за ним, возможно, и в самом деле отправить его исследовать север. Но именно их желание было здесь первостепенным. Хорошо, я согласен на это. Как бы говорящие с духами не напрягались, им не удастся повторить пронзающего мрак. Даже сам демон позаботился о том, чтобы я не смог передать это знание. А один рыцарь смерти в их распоряжении погоды не сделает. Второе условие. Я хочу, чтобы наши шаманы присутствовали во время процесса. Я с трудом удержался от улыбки. Какая очаровательная наивная самоуверенность в том, что всему можно научиться, просто посмотрев. Никаких проблем. Пусть смотрит. Третье и последнее условие. Я отправлюсь с вами на юг. Если ты и вправду сделаешь из меня могучего воина вновь, нечего просиживать штаны дома. Я улыбнулся. Пожалуй, это было единственным требованием, которое старый гигант высказал для себя от души. Мог бы и не спрашивать. Ритуал проводили в одном из домов, принадлежащих шаманам. У них нашелся особняк с крупным залом, где был лазарет. Впрочем, лежанки растащили, оставив лишь одну по центру. Я настоял на том, чтобы присутствовали и мои ученики. Пусть они пока лишь ученики шаманов, им тоже будет полезно взглянуть. Добавит веры в наставника. Действо посетил даже Изгерд. Первым я решил превращать друга Кригорна. Всегда полезно отрабатывать процесс на менее ценном экземпляре. Незнакомый мне старик спокойно улегся на кушетку. В его эмоциях не было даже тени страха. Говорящие с духом отошли к стенам, внимательно наблюдая. «Будет больно», — предупредил я. «Я воин. Воины не боятся боли», — хрипло ответил старик. Достав костяной стилет, я принялся медленно выводить символы на теле старика. К счастью, несмотря на возраст, на теле немолодого гиганта было не так уж и много морщин и складок. Чувствовалось, что воин даже в преклонном возрасте не забросил тренировки. Ритуал поднятия пронзающих мрак требовал изрядной подготовки и некоторых инструментов. Несколько костяных амулетов с заготовленной вязью проклятий, чистый прах живого, не затронутого искусством смерти существа. Но за время, проведенное в клане, я сумел подготовить все необходимое. Часть символов вырезались напрямую на теле будущего рыцаря смерти. Часть я рисовал своей кровью. Иногда я макал костяной окровавленный стилет в коробочку с прахом, соединяя линиями вырезанные раны и кровавые письмена. Старик замер, даже не шелохнувшись в процессе. Лишь мерное, тихое дыхание и слегка вздымающаяся грудь выдавало, что он же еще жив. Современному искусству смерти не нужны слова, но демон в число прочего научил меня и древнему языку мастеров смерти. В качестве дани традициям, как он сказал, в написанной мною книге для варваров оттуда были лишь обрывки, традиционные символы для ритуалов, которые легко можно заменить при нужде. Но сам я знал мертвый язык довольно неплохо, пусть и не имел большой языковой практики. Поэтому, вместе с рисованием, я зашептал «Ашера Митриа Ратен Делс», «Экандар Невериака Громадан» и «Набиас Левиан Тенета». Слова мертвого языка срывались с губ, а все шаманы вокруг обратились вслух, стремясь запомнить каждое словно. Внутри я улыбался этому. Вставить слова там, где они не нужны, будет хорошей шуткой над ними. Закончив с рисованием, я положил левую руку на сердце сына льда и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Ливиус Тинитрис Анибас. Вместе с моим криком тело гиганта выгнуло дугой, из груди донесся хриплый полустон-полукрик. По красным линиям на теле начала распространяться чернота, захватывая их все до единого. Сердце жертвы остановилось, замерло. Несколько минут уже мертвый старик лежал неподвижно, пока сонмы связанных между собой проклятий делали свою работу. А затем он открыл белесые, мерно светящиеся едва заметным серым цветом глаза. Я резким, быстрым движением развернулся и зашагал к выходу, постаравшись, чтобы это не выглядело как бегством. На первый взгляд, ритуал прошел успешно, однако нити клятвы больше не связывали меня с этим стариком, будучи разорваны шаманами еще до его обращения. Учитывая заявленные характеристики пронзающих мрак, у меня не было уверенности, что в случае необходимости я смогу успокоить немертвого гиганта на месте. В целом, поднятие нежити высшего класса без контролирующих контуров являлось грубейшим нарушением техники безопасности. Но в данном случае это была вынужденная мера, а еще внутренне меня слегка подрагивало от напряжения. Поднятие оказалось заметно тяжелее, чем я предполагал. Это заставляло задуматься о том, что скоро придет время пополнять силы. Последний раз мощный приток энергии смерти я получал во время принесения жертвы в Норн-Газале, когда инициировал одного из шаманов силой смерти. За последние годы, конечно, я изрядно поднял собственные возможности, но и мои силы были не бездонны. Единственной причиной, по которой я до сих пор не прирезал несколько десятков животных, восполняя силы, было то, что мне не хотелось показывать северным варварам свою слабость. Изгерт периодически с любопытством поглядывал на меня. Он знал, что я демонстрировал силу, знал о моих учениках, да и на уроках с ним мне часто приходилось делать немало. Как активно практикующий адепт искусства смерти, седовласый шаман, несомненно, знал, что сила смерти не берется из ниоткуда, и потому он с интересом наблюдал, когда же и мой резерв покажет дно, чтобы хотя бы примерно оценить мой запас сил. У меня не было намерения удовлетворять его любопытство. Пускай сил оставалось не так много, как хотелось бы, на еще один тяжелый ритуал и мелочи для учеников вплоть до отъезда меня хватит. А затем, ну что же, путешествие через дикие земли не зря считается смертельно опасным. На следующий день, на том же месте, я превратил Кригорна в пронзающего мрак. Неожиданно, но несмотря на уже имеющийся опыт, это оказалось заметно тяжелее, настолько, что я даже не смог сдержать легкий тремор правой руки по завершении. В пожилом старейшине оказалось на удивление много жизни. В этот раз я не стал уходить сразу по завершении. «Вставай, как ощущения?» Деловито обратился я к открывшему глаза гиганту. Серая кожа сына льда потемнела и стала похожа не темный пепел. Тот присел на кушетке, хрустнул шеей, сделал пару пробных движений руками, и потянулся, сбрасывая с себя засохшую кровь и осматривая себя на предмет ран. Но порезы от стилета уже затянулись. А затем поднялся и внимательно посмотрел на меня. На удивление хорошо, ответил мне глухой, безжизненный голос. В теле невероятная легкость, никакой боли или дискомфорта. Есть какие-то проблемы с памятью? Продолжил задавать контрольные вопросы я. Мертвый гигант на миг задумался, а потом отрицательно покачал головой. Нет, на удивление стало даже лучше. Как сейчас помню свой первый поход в Арс. Потемневшие губы Кригорна растянулись в жутковатой улыбке, а сам гигант мечательно зажмурил глаза. Ну что же, значит, все прошло хорошо, констатировал факт я. Потренируйся с другими воинами, освой новые возможности. Возросшие силы бесследно не проходят. Только осторожно, не покалечь никого. Примерно неделю старик развлекался, разбираясь с возросшей силой и скоростью. Превосходное тело нежити, соединенное с многолетним опытом боев, показывало отличные результаты. Ветеран валял по полу с десяток неплохих воинов без особого напряжения. Но затем, немного придя в себя, Кригорн явился ко мне для серьезного разговора. «Что будет со мной дальше? Тебя интересует нечто конкретное? Не думай, что я не осознаю, что ты сделал». Мертвый гигант глухо хмыкнул. «Шаманы сказали, что теперь они не уверены, смогут ли разорвать связующую нас клятву. Иными словами, теперь я твой вечный раб, и если раньше у меня еще оставались возможности взбрыкнуть при желании, то теперь их точно нет. Честно говоря, я даже удивлен, что ты оставил мне возможность свободно мыслить об этом». Изгерт говорил, что при желании ты, скорее всего, мог как-то подправить и моральные приоритеты. И все же ты согласился, заметил я. Думаю, ты и сам знаешь почему. Разумеется, я догадывался. Наверняка шаманы ему неделю мозги полоскали, заливая сказки о долге и о том, что жизнь одного старика не так уж и важна. В целом, ничего не поменяется. Пожал плечами я. Будешь моим телохранителем, периодически буду посылать тебя в места потяжелее, как бойца прорыва. В свободное время делай что хочешь, пока это не вредит мне и моим планам. Удивительная щедрость. Я серьезно посмотрел в глаза своему первому рыцарю смерти. Предпочитаю строить отношения с подчиненными на доверии. Тогда они работают более эффективно. Гигант глухо, раскатисто расхохотался. Звучало это жутковато. Какое забавное заявление от того, кто связал всех своих вассалов разнообразными клятвами верности. Это повсеместная практика? Нет, поднял брови я. Пронзающий мрак еще раз хмыкнул. У нас точно нет. По-твоему, что, все члены клана присягали Вальгарду на верность? Нет, конечно. Не знаю, как насчет других королевств, но в Арсе такая же ситуация. Никто ходит в храм просить ваших мастеров связывать клятвами каждого кмета. Представляешь, какая это гора работы? Таковы условия древних традиций. Когда бросаешь вызов вышестоящему лорду, по традиции, твоими воинами должны быть. Именно, воинами. Прервал меня Кригорн. Однако ты, например, потребовал присяги от всего клана. Женщин, детей, стариков. На это мне было нечего возразить. Право слова, клятва верности как вещественная штука была той вещью, что мне особенно понравилось. Иметь возможность убивать любого предателя или несогласного, даже не посылая за ним убийц, была настолько невероятно удобной, что я просто не мог удержаться. Доверяй, но проверяй. В ответ на это мертвый старейшина только фыркнул, но в дальнейшую полемику вступать не стал. Я займусь тренировками воинов, пока мы не отплыли. Парни совсем разленились, когда я состарился и уже не мог задавать им приличную трепку. Время наверстать упущенное. Позови, если понадоблюсь. С этими словами рыцарь смерти развернулся и был таков. Эх, таких бы десяток, а лучше сотню, и заковать в латы. Я мечтательно зажмурился, но, увы, реальность сурова. Были проблемы и с необходимыми силами, и с желающими, и с железом. Хорошо, что у меня был план, как решить их все. Интерлюдия. Несколько дней спустя, когда уже мертвого старика настолько измучили разнообразными тестами и экспериментами, что тот сбежал в лес на охоту, усталые, невыспавшиеся шаманы с темными кругами под глазами собрались на обсуждение, пригласив на него несколько старейшин, что были опытными командирами в свое время. Молчаливые ученики заботливо разносили чаши с дымящимся бодрящим отваром, а нахохлившиеся говорящие с духами собрались вокруг костра в шатре с открытым верхом, поставленным неподалеку от деревни. Полагаю, что не ошибусь, высказав общее мнение, это работает. Открыл обсуждение один из старших шаманов клана. Более чем, мрачно подтвердил шаман помоложе. Старик Кригорн раскидывает 10 опытных воинов, как детей, и он, как и Фрик, оба в своем уме. Пока никаких признаков безумия или искажения личности. Меня куда больше впечатляет не сила, а выносливость. Сколько походов было провалено Диш из-за того, что люди отсиживались за стенами и выигрывали затяжные бои, пользуясь своим превосходством в выносливости. Хроники сбились со счета, а Фрик не устал даже спустя несколько дней. Пораженно покачал головой один из старейшин. «Согласен», – пробасил второй старейшина. «Мы должны поставить это на поток. Стариков, что теряют силу, в любом клане найдется немало. Собрать из таких армию, и мы возьмем стены Септентриона, и тогда весь север Арса будет наш. Вот тут и заключается проблема. Никто из нас пока не способен повторить это. Ватал, он взял тебя в ученики. Что скажешь?» Один из старших шаманов пристально посмотрел на замершего в углу шатра юношу. «Боюсь, мне пока далеко до такого уровня. Нет, можно узнать пару отдельных символов или элементов, но боюсь, мой предел – это поднять марионетку, что будет не умнее бревна. Полное сохранение личности – это какой-то запредельный уровень, я вообще не понимаю, как он это сделал. Да я даже языка не знаю, на котором он пел». «Никто не знает», – мрачно вставил слово старший шаман клана. «Но книга, описывающая искусство смерти, осталась в Норн-Газале». Облысевший, седой старик вперев взгляд в другого, который, несмотря на седину, напротив, обладал роскошной, заплетенной в косы шевелюрой. «Не думай, что в одну книгу можно вместить все что угодно. Никто из нас не смог бы написать книгу, что полностью описывает искусство духов. Но, по крайней мере, теперь ты признаешь мою правоту, Агдис. Да, Изгерт, признаю, ты был прав. Тяжело и нехотя ответил лысеющий шаман. Старшие приняли правильное решение. Слышать сказки и увидеть их воплощение своими глазами – разные вещи. Но не скажу, что мне нравится, что именно наш клан выбрали в качестве оплаты. Последнее слово шаман сказал, словно плюнул. Никому бы не понравилось, хмыкнул седовласый. Но кто-то же должен. Ты сможешь повторить это? Сменил неприятную тему старший шаман. Нет, скажу больше, я также, как и Ватал, совершенно не представляю, как это было проделано. О создании разумных воинов написано немало в подаренной нам книге смерти. Но это, могу сказать с уверенностью, высший уровень. Я мог бы усилить марионетку настолько, что она будет в 10, а то и 20 раз сильнее исходного материала, но она будет тупа и недолговечна. Наверное, после долгой практики, я смог бы создать разумного воина, что не ведает усталости, но ему все еще потребуется постоянная подпитка силой смерти. Но все вместе, сила, скорость, выносливость, долговечность, регенерация, неприхотливость. Нет, я тоже не знаю, как совместить это в одно. Тут нужно быть гением. Наверное, так чувствуют себя молодые ученики, глядя на великих шаманов. Забавное чувство. Мне казалось, что я давно забыл его. Изгерт усмехнулся. И что, по-твоему, мы должны с этим делать? Хмуро осведомился Агдис. Ничего. Спокойно ответил Изгерт, прихлебывая отвар. Ничего. Как ты можешь так говорить? Неужели ты не видишь, насколько опасен этот человек? Он и его искусство несут угрозу нашему народу, с которой мы никогда не сталкивались. Мы должны что-то предпринять, узнать его секреты или устранить его, что угодно, но не сидеть сложа руки. Седовласый шаман внимательно осмотрел лица собравшихся. Многие были солидарны с мнением старшего шамана. Вы видели многое, но тут, пожалуй, важно не то, что вы увидели, а то, чего вы не увидели. Кто-нибудь из вас может назвать хоть одну причину, по которой наш гость не сможет провести подобный ритуал над самим собой? Шаманы и старейшины переглянулись, но промолчали. И я не могу. А значит, это вполне возможно. Удовлетворенно кивнул собственной правоте Изгерт. А теперь представьте, что мы решили убить его. Ударили внезапно, во сне, например. Убили первым ударом. А затем промороженный до костей труп поднимается и превращает поселение вокруг в кладбище. А потом идет к следующему и следующему, собирая с собой армию. Мы не можем утверждать наверняка, что он на такое способен. Скептически высказался один из шаманов. Главное то, что мы не можем утверждать обратное наверняка, отрезал Изгерт. А вот предпосылок для такого варианта развития событий более чем достаточно. И что, по-вашему, мы должны были сделать в таком случае? Можно уничтожить тело, неуверенно подал голос один из шаманов помладше. Вот как? Ну и расскажи мне, как ты сделаешь это одной атакой? Кости, крепкая вещь. Они не сгорают в огне даже за несколько часов. Может, у нас под боком есть озеро лавы, чтобы скинуть его туда? Язвительно ответил седовласый шаман. Молодой шаман престыженно замолчал. Мы могли бы призвать Бладьюра. Я прямо представляю себе это. Взывать к Богу потому, что мы испугались одного человека. Захохотал член совет шаманов. Большего позора в истории нашего народа, наверное, никогда и не было. Или еще лучше. Попытаемся убить. А если не сможем, позовем Бладьюра, потому что, видите ли, целая раса не может справиться с одним человеком. Блеск. Гениальное предложение. Да он проклянет нас за трусость до седьмого колена. Тем не менее, если оставить все как есть, велика вероятность, что люди заявятся к нам с целой армией подобных мастеров, и нам нечем будет ответить. Агдис не был намерен сдаваться так просто. Зачем? Что зачем? Не понял вопроса старший шаман. Человек, что пришел к нам, несомненно, жесток, властолюбив и не склонен к сантиментам, насколько я успел его узнать. И все же, не питая к нашему народу ни малейшей любви, он предпочел договориться и использовать нас в своих целях, вместо того, чтобы завоевать и покорить. Если даже самый бесчестный из людей понимает, что Север слишком беден, чтобы они могли отобрать у нас что-то ценное, то зачем другим идти сюда? Даже если они знают, что могут победить, мы ведь точно не сдадимся без боя. Прекратить набеги, как минимум. Если наш будущий поход на юг удастся, нам больше не потребуются набеги. Если, согласно кивнул Изгерт. Однако там, куда мы идем, будут сражаться люди с людьми, помимо нас. И если наш гость проиграет, то он, несомненно, захочет реванша. А человек с подобными способностями имеет все шансы взять таковой. Возможно, нам это будет даже выгоднее. Ведь тогда он вернется на север и попробует достать больше войск, и платить за них вновь сможет только знаниями. А если он выиграет, ему, скорее всего, будет уже не до каких-то там далеких дикарей на севере. Мы станем не нужны. Не скажу, что это меня успокаивает. Проворчал старший шаман. Что, если он решит избавиться от тех, кто уже не нужен? У нас будет достаточно времени, чтобы убедить его в опрометчивости такого шага. В этом случае он обретет врагов и не получит ничего, так что это бессмысленно. К тому же, у меня есть пара идей, как подстраховаться. И все же, это плохая ситуация. Допустим, он насядет на юге, станет знатным вождем, или как там это у них называется, и оставит нас в покое. Мы будем довольствоваться крохами его знаний, в то время как среди людей искусство будет расти и развиваться. И однажды, уже много после его естественной смерти, дело может принять совсем другой оборот. Вот здесь, мой старый друг, и затаилась твоя главная ошибка. Изгерт покровительственно улыбнулся. Ничего подобного не произойдет. И причина этому проста. Искусство, практикуемое нашим гостем, никогда не получит широкого распространения среди людей. Ты заметил, что он взял 5 учеников именно из нашего народа. Не задумывался почему? При нем есть группа верных людей, даже 4 людских мастеров, из которых 2 молодые едва вышли из поры ученичества. Казалось бы, почему нет? Однако он все же выбрал детей льда. Я долго присматривался к ним и наконец понял почему. Они не разделяют его взглядов на жизнь. По нашим меркам люди слишком мягкие, и сэр Горд, похоже, своеобразная черная птица среди своей расы. А искусство смерти жестоко, весьма жестоко, и порою может требовать жертв, причем разумных жертв. И если для нас пустить под нож пару десятков или сотен никчемных негодяев не составляет никакой проблемы, то, боюсь, те люди, которых привел с собой наш гость, могут просто не выполнить подобный приказ, несмотря ни на какие клятвы. И поэтому ему нужны мы, и будем еще долго нужны, задумчиво подытожил Агдис. Верно, одобрительно кивнул седовласый. Наш гость еще молод, он строит планы на годы вперед, но, как и многим молодым, ему не хватает мудрости строить планы на поколения. Не так важно, поделится он всеми своими секретами с нами, или нет. Любое искусство развивается, а не стоит на месте. Он дал нам основы и счел это не опасным для себя, потому что пройдет множество лет, прежде чем среди нас появятся настоящие мастера. Но любые годы рано или поздно проходят, и мы обучим каждого шамана искусству смерти. Когда-нибудь среди юных учеников найдутся те, кто сможет повторить его приемы, просто зная о принципиальной возможности подобного. А нам даже ничего не нужно делать для этого, просто ждать и учиться. Пусть он идет на юг, властвует над людьми так, как хочет. Мы будем верными друзьями и поможем ему. Учитывая его характер, уверен, он и сам найдет себе множество возможностей для того, чтобы свернуть шею. Погибнет он или преуспеет, на самом деле, не так уж и важно. Мы выиграем в обоих случаях. В первом, лишимся возможной угрозы и останемся с возможностями искусства смерти. Во втором, получим хороший путь на юг. Это беспроигрышная ситуация. Мы уже победили. Глава 40. Любое ожидание рано или поздно заканчивается. Так было и с этим. Спустя 7 месяцев корабли были готовы. 16 кораблей, вместе с тем, на котором прибыли мы, и 15 сотен воинов, что готовы были плыть на них. Незадолго до отплытия в доме Вальгарда собрался импровизированный совет, на котором присутствовало 7. Я, Вальгард, Изгрид, Агдис, как старший шаман Северного Ветра, капитан Зинч, магистр Пикус и, к моему удивлению, Кригорн. Вальгард назначил новоявленного рыцаря смерти полутысячником. Первую 1000 воинов возглавил сам вождь. У нас здесь 1500 воинов, и их нужно чем-то кормить. Начал совет с вопроса о снабжении Вальгард. Сколько мы будем в пути, и сколько времени мы будем на месте без возможности пополнить припасы. Морской путь занимает примерно месяц, если не будет неожиданных задержек. Что же до времени на месте? Капитан Зинч бросил на меня вопросительный взгляд. Мы высадимся на границе диких земель, на самом севере Ганатры. Там вам придется встать лагерем. На месяц или 2. Мне будет необходимо будет уладить кое-что. Плюс, потребуется некоторое время, чтобы обеспечить припасы», — высказался я. Магистр Пику сбросил на меня любопытствующий взгляд. Похоже, его очень интересовало, где же я намереваюсь достать провианта на 1500 гигантов в короткие сроки. Однако старый маг воды промолчал, не задавая вопросов. «По дороге можно ловить рыбу. Сократим расход провизии», — глухим голосом высказался Кригорн, махнув рукой. «Что с охотой на севере этой?» «Ганатры. Север Ганатры почти не заселен, и обилие разнообразных тварей – одна из причин, почему это так», – ответил Пикус. «Возьмем провианта на 4 месяца», – принял решение вождь, – «о дальнейшем будем разбираться на месте. Меня больше интересуют те опасности, что могут встретиться нам на пути через дикие земли», – проскрипел Агдис. «Хотелось бы услышать ваш полный рассказ об этом путешествии, которое вы проделали всего одним кораблем». Зинч и Пикус быстро переглянулись. И оба промолчали, похоже, предоставляя мне возможность говорить. «Мы высаживались на берег лишь единожды, встретили псевдотуман, несколько десятков загонщиков, жизнесоса и пространственную аномалию. Дальше двигались морем. Гиганты резко напряглись в самом начале рассказа. Подробности. Резко прервал меня Изгерт. Про туман, жизнесоса и про, как там ей, туман, особенность диких земель. Спокойно начал я. Похож на природное явление, но на деле им не является, и на него нельзя воздействовать водной стихией. Окружает и пытается разъединить отряд, густой, словно молоко, снижает видимость до расстояния вытянутой руки или меньше. Пытается усыпить, провоцирует на сдачу разного рода голосами и, возможно, видениями. Если уснешь в таком, уже не проснешься. Жизнесос – редкая старая тварь, что может поглощать чужую жизнь на расстоянии в несколько десятков метров. Имеет крепкую шкуру и невероятно выносливо. Может двигаться за тобой дни и недели со скоростью бега быстрого человека. Мы хорошо прожарили ее огнем, а затем добили ударом копья в голову. Но после прожарки она была жива. Полагаю, неплохо сработают ямы-ловушки. Карабкаться по скалам она не умеет. Правда, заманить туда надо еще постараться. Несмотря на слепоту, провалы и овраги она обходит, чуя их. Дальше я слегка остановился, задумавшись, как объяснить дикарю, что такое пространственная аномалия. Мы шли по берегу, свернули за угол и вышли из-за него, там же начали путь почти день назад. Наконец нашелся с объяснением я. Западня духов. Изгерт всерьез задумался. Хорошо, допустим, на берег лучше не высовываться. Что по опасностям морского пути? Туман, рифы и возможные мели. Про них поподробнее расскажет капитан Зинч. Встречали мелкую морскую живность. Из крупных атак попались ядовитые морские змеи. Несколько сотен окружили корабль, но мы отбились. Также близ побережья имеется лагуна с кракеном. Насколько ядовиты змеи? Подал голос Кригорн. Темно-зеленые, с тонкой слабой чешуей, имеют по 4 клыка, 2 больших и по паре маленьких, ядовитых. В длину от 6 локтей до 18 локтей. Человек без противоядия умирает от одного укуса. Коротко описал твари капитан Зинч. Есть желтоватые чешуйки на брюхе, уточнил полутысячник. Есть, кивнул капитан. Тогда нам они не опасны, это желтоперки. Сын льда их яд берет слабо, даже противоядие не нужно. Мы иногда охотимся на таких близ побережья. Из кожи неплохие сапоги сделать можно, а мясо у них нежное и вкусное. Рыцарь смерти улыбнулся каким-то своим воспоминанием, оскалившись. Капитан Зинч на это лишь слегка нервно повел плечами. «Большой кракен», — подал голос Вальгард, — «очень, но у нас есть средство его отпугнуть», — высказался я. «Большой кракен может потопить целый флот», — пристально посмотрел на меня Агдис. «Вы уверены, что сможете отпугнуть его? Пусть флот обойдет его по дуге, во избежание. Наш корабль подойдет поближе в одиночку и удостоверится, что тот не причинит вреда», — предложил я. «Приемлемо», — высказался Изгерт. «Остается лишь вопрос тумана». Изгерт вперил в меня пристальный, вопрошающий взгляд. «До сих пор мы не обсуждали эту тему. Несомненно, шаманы знали что-то о диких землях. Недаром именно они пробили первый проход в земли Арса. Но также старый шаман наверняка понимал, что мы тоже воспользовались своим способом, и очень хотел бы его узнать. Делиться собственными секретами никто не горел желанием. Я слышал, что вы умеете справляться с этим». Нейтральным тоном забросил удочку я. Седовласый шаман бросил недовольный взгляд на Вальгарда, мгновенно вычисляя источник утечки, и поморщился. «Предположим. Однако это требует много сил, и было бы надежнее воспользоваться вашими умениями». Не поддался на уловку Изгерт. «Наш способ позволяет провести один корабль, но не флот». Вальгард нахмурился и хлопнул по столу. «Хватит. Так мы никуда не придем и скорее погибнем в диких землях, чем добьемся цели». Изгерт тяжело вздохнул и, слегка помедлив, предложил. «Предлагаю баш на баш. Каждый поделится своим секретом». «Разумно». «Я согласно кивнул». Также слегка помедлив для вида, некоторое время мы сверлили друг друга взглядами. Первым начинать никто не хотел, но мне в целом было плевать на сферу. У нее было одно единственное применение, и разобраться в ней я все равно не мог. Поэтому, выдержав паузу, я на несколько минут покинул собрание, вернувшись уже со сферой и выложив ее на стол. С ее помощью мы прошли сквозь туман. Двое шаманов посмотрели на белую мутную сферу из гладкого стекла крайне подозрительным взглядом. Магистр Пикус, с не меньшим любопытством, что, несомненно, не ускользнуло от взгляда гигантов. «Как она работает?» Опомнился, наконец, Изгерт, отдернув руку. «Окропляешь кровью, и она развеивает туман в радиусе нескольких десятков метров. Это не то, что я спрашивал», — нахмурился шаман. «Это единственный ответ, который у меня есть. Пожал я плечами. Я могу забрать ее на изучение, пожалуйста, но я не уверен, что она сработает в твоих руках. Если сломаешь, развеивать туман будете сами». В самом деле, судьба сферы меня мало волновала. Седовласый шаман, похоже, испытывал противоречивые чувства. Ему очень хотелось забрать на изучение непонятный, но явно могущественный человеческий артефакт, однако он действительно опасался испортить его по незнанию, а четкой инструкции у него не было. В конечном счете любопытство победило осторожности, и Изгерт забрал сферу с таким видом, будто это просто мусор. «Мы можем призвать духов, которые отбросят туман диких земель, но на это уйдет много сил, и в бою с марскими тварями от нас будет мало толку». Забрав сферу, член совета шаманов поделился своим способом. «Оставьте это нам», — глухо высказался Кригорн. «А как вы организовали постоянный проход в Арс?» — уточнил я. «Также, только привязали духов к месту. Это потребует больше сил, чем есть у шаманов одного клана, поэтому не имеет смысла это рассматривать», — отмахнулся Изгерт. С самовольным уходом седовласого шамана тем для обсуждения на совете больше не нашлось. Все прочие дела каждый решал в индивидуальном порядке. За день до отплытия Изгерт вернул мне сферу. Мне показалось, что он был слегка раздражен. Возможно, не сумел ничего выяснить, хотя, учитывая характер старого шамана, это вполне могло быть игрой специально для меня. В этот раз я не плыл на превосходном капитана Зинча, выбрав местом постоянного базирования флагман эскадры Детей Льда. Новый, едва законченный корабль, на который ушли все запасы железного дуба, которые нашлись в клане. Северному ветру пришлось изрядно растрясти кубышку. Вальгард назвал корабль «Порыв». Я приказал сделать на нем себе небольшую отдельную каюту еще в момент постройки. В связи с габаритами северных варваров, подобное не вызвало больших проблем. Помимо этого я отдал приказ держать превосходный в центре эскадры. Подчиненных гигантов у меня было много, а вот людей, пока еще мало, и их стоило беречь. К моему собственному удивлению, постоянное чтение эмоций гигантов привело к тому, что я почти незаметно для себя начал им доверять. За полгода жизни под присягой негативные настроения слегка приутихли. Нет, нельзя было сказать, что меня в клане сильно любили или уважали. Скорее, относились как к неприятному, но необходимому долгу. Своеобразный патриотизм по отношению к собственному виду, что активно насаждался шаманами. Но о предательстве, ударе в спину или попытке разорвать клятвы никто всерьез не помышлял, и такой подход меня полностью устраивал. Провожать эскадру собралось все поселение. Казалось, даже жители других деревень клана собрались на берегу реки, наблюдая отбытие. Многие бросали что-то в воду. В основном это были листья, сушеные травы, хвоя. 16 кораблей, медленно спускающихся по реке в сторону океана, провожал зеленый дождь, что следовал за ними по ветру. Эскадра достигла границы диких земель через полторы недели пути. Побережье северного ветра и еще двух кланов, что жили ближе к границе, выглядело совсем безжизненным. Я даже задался вопросом, как деревья вроде железного дуба выживают в этом холодном краю. Мы планировали остановиться на границе, дабы слегка передохнуть для рывка через дикие земли. Однако вид, который открылся на подходе границы, заставил бы кого угодно встать независимо от его желания. Сплошная стена белого тумана уходила за горизонт в обе стороны. по суше и по морю, густая, словно сметана, и совершенно непроглядная даже для самых зорких моряков. Близлежащий к границе воздух казался замыленным, словно стена источала из себя легкую, невесомую дымку. Объяснение этому феномену не знал никто. Первый день мы потратили на отдых, давая передышку экипажам кораблей. Ко второму дню на флагмане Вальгарда собрался совет, прямо на носу корабля. Я так понимаю, ни у кого нет объяснений, что это, и как нам справиться с этой преградой. Хмуро осведомился у всех Вальгард. Определенно, это стена. Не берусь определить, из чего она состоит. Хмыкнул магистр Пикус, слегка насмешливо глядя на шаманов. Я тоже. Похоже, это признание незнания далось Изгерду тяжело. Что ты думаешь, Агдис? Седовласый шаман стыдливо отвел глаза, лишь мельком скосив их на коллегу. Ему здесь полагалось быть самым мудрым и знающим. Агдис выступил к самому носу и сделал несколько пассов руками. Призывал и направлял духов. По стене прошла легкая рябь, но не более. Старший шаман Северного Ветра скривился, словно от боли. Это своеобразный энергетический барьер. Он пропускает физические объекты, но не берусь сказать, что с ними случится внутри. Духи и любая энергия не проникают внутрь. Полагаю, сфокусировал сразу несколько разрушительных энергетических ударов в одной точке, мы сможем пробить брешь. Однако, учитывая объемы и силу барьера, не берусь сказать, как далеко он тянется. Возможно, стена этого псевдотумана тянется через все дикие земли. Вы сможете пробить его? Осведомился я. Не уверен. Качнул головой старший шаман. Может да, может и нет. Но даже если сможем, на это уйдут все наши силы и все наши духи. И тогда мы точно не сможем защищаться от тумана внутри диких земель. Восстановление сил и призыв новых духов может занять месяцы, если не годы. Кто-нибудь еще может добавить что-то по поводу барьера? Обвел взглядом я собравшихся. Нам вчетвером не хватит сил для того, чтобы создать атаку достаточной силы, чтобы проломить его. Нужно больше мастеров. Десятки. Честно признался Пикус. Я приказал сделать несколько залпов стрелами в стену тумана. Глухо прогудел Кригорн. Стрелы прошли, но мы не услышали звуков падения в воду. Словно растворились. Если туман тянется через все дикие земли, вы сможете поддерживать брешь достаточно долго, чтобы прошли на ту сторону. Я посмотрел прямо в глаза Агдису. Старший шаман ответил мне твердым взглядом зеленых глаз и слегка пристукнул посохом по палубе. Сможем, Верховный, но тогда вам придется найти другой способ пробить ее. Настало время проверить, что сильнее. Аномалия диких земель или артефакт, созданный существом более высокого порядка. Зинч, Пикус, вы остаетесь на флагмане. Дальше за стеной будут рифы, и нам предстоит вести флот в условиях плохой видимости. Вы должны быть на передовой. Зинч, передайте командование превосходным первому помощнику. Пикус, возьмите остальных мастеров и приготовьтесь к синхронному удару энергии по моей команде. Вальгард, прикажи флагману сдвинуться ближе к стене и выстрой остальные корабли в походный ордер. Двигайтесь вперед сразу, как мы сумеем сделать брешь. Вождь Северного Ветра без тени сомнений кивнул мне и принялся раздавать команды. Я направился в собственную каюту за сферой. Кригорн бесшумной тенью следовал за мной. Что вы намереваетесь делать? В глухом, безжизненном голосе рыцаря смерти прорезалось легкое любопытство. Я не для того проделал этот путь, чтобы остановиться и сдаться здесь. Я пробью барьер, тем или иным путем. Подготовка не заняла много времени. Спустя пару часов флот был выстроен, а порыв застыл в нескольких метрах от стены. Казалось, еще немного, и ее можно будет потрогать рукой. Аланс и Тимпус и Пикус напряженно смотрели на меня, готовые к удару. Изгерд, Агдис и Вальгард наблюдали за нами чуть поодаль. Я достал кинжал и решительно порезал правую руку, окропляя кровью сферу. Легкая дымка вокруг стены густого тумана мгновенно развеялась, образуя сферу чистого воздуха диаметром в сотню метров. Однако сама стена пошла рябью, слегка дрогнув, но не изменилась. Я резанул руку еще раз, пустив больше крови. Сфера расширилась, и рябь стены слегка усилилась, но этого было явно недостаточно. Нет, такими темпами я могу выпустить всю кровь, что у меня есть, но так и не пробить барьер. Однако мне все еще казалось, что неведомый артефакт способен на большее. Я чувствовал, за неимением лучшего термина, сопротивление. Оно было сильным, но не сказать, что непреодолимым. Возможно, сфера смогла бы пробить барьер, если дать ей больше энергии. Этим, сделай порез и попробуй напитать сферу своей кровью. Скомандовал я, протянув молодому мастеру огня кинжал. Парень слегка побледнел, закусив губу, но затем решительно полоснул руку, скривившись, и выполнил команду. Вот только ничего не произошло. Сфера чистого воздуха мгновенно пропала, заслонясь легкой дымкой. Кровь мага, похоже, не сработала совсем. Что же делает меня особенным? Смерть, с внезапным осознанием понял я. Это было так просто. Для работы она требовала кровь мастера смерти. Вполне логично, учитывая, от кого она была получена. Кровь адептов искусства смерти использовалась во многих ритуалах, потому что волей-неволей несла в себе легкий отпечаток флера смерти, что сопровождал любого практикующего древнее искусство. Но если столь невесомого касания достаточно, чтобы развеивать туман, что будет, если наполнить сферу смертью под завязку? Я замотал резаные раны на руке и решительно полоснул кинжалом левую, мертвую руку. Тягучая черная кровь окропила белую сферу, впитываясь туда. И это сработало. Дымка отпрянула от всего флота, создавая сферу чистого воздуха в радиусе мили, а барьер тумана всерьез задрожал. Видя эффект, я усилил напор, направляя все больше и больше силы смерти в сферу. Белая сфера начала наполняться черным дымом, а стена сплошного тумана словно расплывалась и прогибалась под давлением. Я давил, давил и давил, но мои были силы не беспредельны. В какой-то момент я четко понял, что мне для того, чтобы пробить барьер, мне нужно вдвое или втрое больше сил, чем у меня осталось после всех трат во время жизни в клане. Здесь отлично пригодилась бы жертва, но, во-первых, ее не было, а во-вторых, я все еще не хотел совершать жертвоприношение разумных на глазах у людских мастеров. Возможно, стоило бы отступить и принести в жертву пару сотен животных, отдохнуть, пополнить силы. Однако кто сказал, что после такой попытки туман не адаптируется? Что-то разумное управляло им внутри диких земель, я был уверен. Безвольные духи не обещаются исполнения желаний. Нет, следовало идти до конца здесь и сейчас. Стиснув зубы, я достал правой рукой из-за пояса костяной стилет и резко вонзил ее себе в ногу, принося часть тела в жертву. Мир вокруг пошатнулся. Кажется, я должен был все еще способен стоять на этих ногах, но с непривычки держать вес на такой ноге было крайне странным ощущением. «Кригорн!» — крикнул я. «Подойди и поддержи меня, если начну падать». Рыцарь смерти мгновенно вырос молчаливым монументом за моей спиной. Барьер тумана уже дрожал и таял. Я вонзил костяной стилет во вторую ногу, теряя равновесие. Почерневшая рука моего первого рыцаря смерти вцепилась мне в плечо как приклеенная, не давая упасть. Сейчас, вместе с моим криком, четыре луча энергии устремились от мастеров в сторону белой стены тумана. Два красных и два синих. Стена тумана прогнулась, уступая место гигантской сфере чистого воздуха. А я все сливал и сливал полученную с жертвы собственных ног энергию в сферу. А затем произошло то, чего никто не ожидал. Белая, словно стеклянная сфера в моей руке, что постепенно заполнялось чернотой, стало антрацитово-черное окончательно и с оглушительным грохотом лопнуло. Всех, кто находился на палубе, сбило с ног ударной волной. Осколки больно ударили по всему телу, впиваясь в лицо и пробивая одежду. Левый глаз перестал видеть, рот стремительно наполнился кровью, и все же цель была достигнута. Сплюнув кровь, я не удержался от улыбки. Достигнув стены тумана, ударная волна разбила барьер, расшвыривая сплошной фронт плотной густой белизны в стороны на многие мили вперед. «Агдис, укрепляйте разрыв!» «Вальгард, прикажи флоту двигаться вперед!» — прохрипел я, пытаясь подняться. В голове шумело, и, едва приподнявшись, я с удивлением осознал, что палуба находится где-то сверху. Последнее, что я запомнил, то, как черные руки моего первого рыцаря смерти несли куда-то мое тело. Глава 41. Все две недели, проведенные во дворце гостеприимного герцога долины, барон Нирион провел как на иголках. Ему постоянно казалось, что его вот-вот раскроют и стража явится, чтобы арестовать его. Волнение барона наверняка заметили и слуги, однако, к счастью, похоже, все это было списано на важность описанной миссии. К началу третьей недели герцог позвал к себе барона на обед, и в этот раз он был убийственно серьезен. Несмотря на крестьянскую внешность и отсутствие изысканных манер, Винтис не зря был лордом долины, и когда нужно, умел был сосредоточенным. «Мои люди разузнали все необходимое о вашем поручении, барон, и здесь есть крайне интересная картина». Барон встал в стойку, но герцог нарочито выбрал небольшую паузу, окончательно расправляясь с отбивной. «Его святейшество действительно родом из нашей долины, как вы и говорили. Удивительно, я и сам даже не догадывался об этом. Вот только он сирота. Родители погибли во младенчестве, и их следы теряются. Они были приезжими, и их мало кто знал. Все друзья, как и бывает в случаях с мастерами, это другие ученики монастыря. В нашей долине таких расположено два, один мужской и один женский. Однако на текущий момент все друзья его святейшества уже стали полноценными мастерами и покинули долину, неся свою службу в других частях Аурелиона. Семьи нет. Герцог прервался и положил себе салата. Барон нахмурился. Вы что, хотите сказать, что здесь вообще нет его близких? Этого просто не может быть, иначе бы меня не послали сюда. Герцог поднял хмурый взгляд на барона. Есть один человек, что подходит под ваше описание. Женщина, травница-целительница, выпускница нашего женского монастыря. Мои люди сумели узнать, что когда-то она и его святейшество были любовниками. Долина не слишком густо населена, все всех знают. Лорд Винти свернул хмурый взгляд в тарелку. Кто она? Как ее зовут? Где ее найти? Жадно начал спрашивать барон. Герцог наконец не выдержал и бросил в стену вилку и с раздражением вскочил из-за стола, метаясь по комнате. Барон Нерион наблюдал за этим с легким удивлением. Впрочем, спустя минуту лорд долины наконец-то взял себя в руки. Я никогда не думал, что среди людей способен найтись кто-то, способный на подобную мерзость. Шантажировать верховного иерарха причинением вреда его бывшей любовнице. Или еще хуже, в самом деле причинить ей вред леди Лиссандра, одна из лучших целительниц долины. Это просто. Герцог шумно вдохнул и выдохнул воздух, не находя слов. Его лицо покраснело, и он в раздражении бросил тарелку в стену. Тарелка со звоном разлетелась на куски, а лицо барона окаменело. Именно поэтому мы должны немедленно вывести ее из долины. Четко, по-военному отчеканил барон. Ни один человек в долине не позволит причинить ей вред. Неожиданно жестко высказался герцог. Вы уверены, что долгий и опасный путь до столицы лучше? В мире нет ничего надежнее стен Кардигарда. Твердо высказался барон. Я не сомневаюсь в доблести ваших воинов, ваша светлость, но у меня есть приказ, который я обязан выполнить. Стены не защитили иерарха от покушения на его жизнь, сузил глаза герцог, потому что оно было внезапными. В следующий раз мы будем готовы, и то, что я делаю здесь, часть подготовки к следующему покушению, спокойно парировал барон. Герцог тяжело вздохнул. Казалось, его тихий и спокойный мир перевернулся в одно мгновение. Хорошо, тяжело роняя слова, скрипя сердце, согласился лорд Винтис. Увозите ее. Я добавлю вам полтора десятка людей в охрану, все же шестеро, это слишком мало. И предвосхищая ваши возражения насчет скорости, я выберу лучших из лучших. Они выдержат любой темп. Вот только уговаривать леди Лиссандру покинуть долину вам придется уговаривать самостоятельно. В этом плане я умываю руки. Барону оставалось лишь благодарно склонить голову. Здесь возражения были излишними. Благодарю вас, но стоит подумать и о друзьях иерарха. Вы можете рассказать мне, где их искать. Возможно, из столицы пошлют к ним кого-то еще. В этом нет необходимости. Я уже направил им всем письма. Улыбнулся герцог. Полагаю, услышав такие новости, они сами приедут в Кардигард как можно скорее. Про себя барон грязно выругался, но вслух сказал совсем другое. Похвальная предусмотрительность. К несчастью, также это значит, что мне пора отправляться. Я не могу позволить себе пользоваться вашим гостеприимством дольше необходимого. Герцог понимающе кивнул. Я уже приказал собрать вам припасов в дорогу. Пусть отец осветит ваш путь к цели во благо всех нас. Шестерка путников продолжила дорогу. Лорд Винтис даже выделил им проводника, который быстро привел их к нужной деревне. Леди Лиссандра жила почти в самом центре долины, в небольшой деревушке посреди множества полей, в небольшом деревянном домике на окраине. Барон Нерион опытным глазом осмотрел дом. Несмотря на кажущуюся простоту, взгляд владельца нескольких деревень легко отметил несколько вещей, которые никак нельзя было найти в доме простой крестьянки. Окна со вставками из горного хрусталя, кресло из красного дуба на крыльце, сделанное настоящим мастером. Большая бочка с водой и хороший стальной водосборник. Такое делают только для отдаленных дворянских усадеб, и за большую цену. Одним словом, целительница явно не бедствовала. Барон жестом велел рыцарям подождать и осторожно обошел дом. Сама целительница нашлась в небольшом импровизированном саду. Сзади дома росли две небольшие линии из молодых яблонь, и было высажено множество разнообразных трав, от которых шел одуряющий запах. Женщина лет 30 на вид, с ярко-каштановыми волосами, аккуратно собранных в средней длины копну за спиной, собирала травы. Наметанный взгляд барона сразу определил дорогого покроя платье, которое лишь на первый взгляд было похоже на деревенское. Такое не постыдился бы и граф жене купить. В заколке для волос блистал небольшой зеленоватый камень, и, пожалуй, Нерион мог бы поставить неплохие деньги на то, что это изумруд. «Добрый день, леди Лиссандра!» Прокашлившись, барон поздоровался издалека. Женщина быстро разогнулась, и оценивающим взглядом пробежала по барону, его оружию, одежде и перстню, тем временем позволяя себя хорошо рассмотреть. Невысокая, с узкой талией и маленьким носиком, целительница имела несколько рыжих прядей среди каштановых волос и слегка румяные щечки. Она была довольно симпатична своей простой, естественной красотой. Удовлетворившись осмотром, травница начала говорить. «Мы знакомы, сэр». Лиссандра уперла руку в бок и закинула глаза к небу, словно пытаясь вспомнить кого-то. «Барон Нерион, нет, мы не знакомы. Однако я прибыл именно к вам, и с весьма важным делом». Серьезный тон барона и упоминание важного дела не произвели никакого впечатления на женщину. Та лишь скептически посмотрела на гостя, словно слышит такое каждый день. «Ну вот она я». Лиссандра развела руками в стороны. «Зачем пожаловали, ваша милость?» Барон на миг замешкался, задумавшись, как бы преподнести новости. И это явно не укрылось от внимательного взгляда женщины. «Я здесь, чтобы увести вас в Кардигард», — принял решение рубить с плеча барон. Скептический взгляд целительницы мгновенно пропал. Несколько секунд она ошарашенно смотрела на барона. «Вы серьезно? Но зачем, отца ради, вам это делать? Мы же даже не знаем друг друга. Вы не знаете меня, зато я знаю, кто вы такая», — спокойно ответил барон. «Дело в том, что вы были любовницей его святейшества, и из-за этого здесь, в долине, вам может угрожать опасность. Поэтому прислали меня, с четким приказом, обеспечить вашу доставку в столицу так быстро, как только возможно. Со мной 5 рыцарей, и еще 15 лучших воинов герцога отправятся в качестве сопровождения. Все мы готовы отбыть немедленно». Открывшая было рот для гневной отповеди при слове «любовница» женщина замерла на месте, не найдя слов. С минуту переваривая новости, она уточнила. «Значит, вы говорите, что здесь мне угрожает опасность, и поэтому вы, словно герой рыцарского романа, прибыли сюда с верными людьми, чтобы спасти меня и увезти в столицу?» «Да», — просто ответил барон, пожав плечами. Лиссандра уперла руки в бока, но ее взгляд забегал по сторонам. «Вы знаете, это звучит как...» Женщина слегка нахмурилась, и на лбу появилась небольшая складка. Барон закатил глаза и приготовился к долгим уговорам. Но к его удивлению, его будущая подопечная резко изменилась в лице и буквально выкрикнула. «Звучит как настоящее приключение. Должно быть, сам отец послал вас, ибо я смела только мечтать о таком». Барон был немедленно сжат в крепких объятиях, а мгновением позже женщина скрылась в доме, зайдя через задний вход. «Мне нужна пара часов, чтобы собрать вещи и подготовиться», — донеслось из дома. Пара часов незаметно превратилась в целый день. Впрочем, целительница не отказала рыцарям в гостеприимстве, накормив их до отвала и подготовив лежанки. Чувствовался большой опыт приема гостей. «Вы не представляете, как мне осточертела эта долина». Следующим утром, сладко потянувшись, Лиссандра с неудовольствием проводила взглядом свой дом. Одетая в легкую охотничью кожаную куртку и узкие обтягивающие кожаные штаны, она уже отнюдь не напоминала деревенскую простушку. «Мне казалось, у вас весьма неплохой дом», — дипломатично заметил барон. «Да, конечно, дом есть дом, и тут неплохо. Но долина ветров – ужасающе скучное место». Целительница тяжело вздохнула. «Вот хорошо мужчинам-мастерам. Сделал карьеру, стал великим кудесником, еду куда хочу, вступаю в любую гильдию, при любом дворе рады. А большинство целительниц, заканчивая обучение, остаются на недалеко от монастыря, ибо одаренных лекарей всегда не хватает. Никакого карьерного роста, сиди себе всех тех, кого звери порвут, да и только. Сплошная скука. Вы могли бы попробовать уехать в другое королевство. Караваны ходят даже в такие отдаленные уголки, как долина ветров. Говорите уж прямо, в глухие деревни», — хмыкнула Лиссандра. «Как же, попробуешь тут уехать, сразу соберут сборище и начнут причитать. Леди Лиссандра, не бросайте нас, без вас все по миру пойдем или помрем. Давича на полях мышцу потянул, а мой свояк в горном дозоре руки лишился, семья без кормильца, Бу-бу-бу-бу. Женщина изобразила просящую гримасу, пародируя крестьян. Не верю, что такую решительную женщину, как вы, остановили бы крестьяне. Польстил своей подопечной барон. Конечно, дело не только в этом. Уныло согласилась женщина. Но ведь не только крестьяне причитают. И воины герцога, и другие аристократы долины, и горожане. Пойдешь еду в дорогу покупать, начнут отговаривать, а потом еще подарками завалит, чтобы точно осталось. Да и страшновато в неизведанные места одной отправляться, что там. Можете быть уверены, мы умрем, но не позволим причинить вам вред в дороге, леди Лиссандра, мрачно пообещал барон. Целительница мило улыбнулась и поцеловала барона в щеку. Вы мой спаситель, барон. Раз уж представилась причина и возможность, я должна немедленно покинуть это ужасно скучное место. Неужели в долине ветров все так плохо? Мне казалось, это довольно приятный край. Лиссандра фыркнула. О, позвольте я расскажу вам о долине ветров. Будьте уверены, от своих пациентов я знаю о ней столько, сколько не знает сам герцог. Спустя несколько часов дороги барон успел трижды пожалеть о заданном вопросе. Леди Лиссандра действительно знала о долине очень многое. Вот только насчет скуки она ничуть не преувеличивала. Все рассказы и события, происходящие в долине, были на редкость неинтересными и обыденными, и лишь прекрасное воспитание не позволяло Нериону заткнуть женщину. А она все щебетала и щебетала. Спустя несколько дней пути, когда семерка путников подошла к перевалу, рыцари уже подавали барону вполне серьезные знаки о том, что подопечную стоит оглушить и вести в бессознательном состоянии до столицы для ее же блага. Барон стоически игнорировал эти намеки. На перевале вместо дозорных путников встретил одетый в полные латы рыцарь среднего роста. «Мое имя сэр Магин», — прогудел из-под шлема латник. «Я и мои люди будем сопровождать вас до столицы по приказу его светлости». Барон накинул взглядом полтора десятка хорошо экипированных воинов. «Это всегда приятно, иметь больше хороших воинов на своей стороне. Берите свои вещи и выдвигаемся. У нас нет причин задерживаться». Пока воины подбирали поклажу, леди Лиссандра подошла к барону и с улыбкой положила ему руку на плечо. «Итак, как вы находите долину ветров, барон? Скажите мне, насколько увлекательны мои рассказы о ней? Уверяю вас, у меня их осталось еще много. Хватит на всю дорогу». Барона непроизвольно передернула. «Полагаю, я услышал достаточно», — дипломатично ответил он. Лиссандра вздохнула и отошла в сторону, махнув рукой. «Ладно, так и быть, пощажу вас, бедняк. Никаких рассказов о долине ветров больше». Пятерка рыцарей с явным облегчением выдохнула. «Но с вас рассказы о ваших собственных приключениях, иначе это путешествие будет слишком скучным». Сэр Манштейн на это заявление залихватски усмехнулся и подкрутил ус. «Не сомневайтесь, миледи, за этим дело не встанет». Глава 42. Я проснулся рывком, судорожно вдыхая воздух, и это отозвалось резкой болью в груди. Я находился в собственной каюте на флагмане эскадры, а напротив, занимая своей фигурой изрядную часть помещения, находился седовласый шаман и помешивал какое-то варево на каменной корабельной жаровне. Проснулся, сокрушитель туманных барьеров. Усмехнулся Изгерд, бесцеремонно присев на широкую, сделанную под размеры гигантов кровать, шаман протянул мне свое варево. «Пей». На вкус была изрядная гадость, но боль внутри слегка отступила.